Глава 13. Когда вы в последний раз видели свою мать? В конце января. Дайте-ка вспомнить. Числа 25 или 26. Она собрала вещи и уехала в Серебриново к родителям, чтобы помочь Артемиде Юзик собрать материал для книги. Еще она проводила какой-то региональный конкурс. Я не знаю подробностей. И что побудило вас приехать вслед за ней? Все было в порядке, но 4 февраля мама внезапно позвонила и сказала, что влюбилась в какого-то мужчину. Он мечтает жить в Подмосковье, и нам с женой нужно выметаться из дома в кратчайшие сроки. Эта новость меня ошеломила. Я решил поговорить с ней воочию и убедиться, что она не стала жертвой афериста. «А также отговорить ее, а?» — презрительно хмыкнул Игорь. «Чтобы не остаться на улице». «Нет», — с достоинством ответил Сергей. «Я был бы рад покинуть этот дом, но мама очень настаивала, чтобы мы там жили». «А как ваша жена восприняла подобную новость?» «Она расстроилась». «Вы знали, что Наталья Николаевна тоже вознамерилась побеседовать со свекровью и приехала в Новолесинск?» «Нет, понятия не имел». «Почему?» «Мы мало общаемся». «Вы в ссоре?» «Собираемся развестись». «Вы дарили своей матери освежитель воздуха для машины?» «Что?» Искренне удивился Сергей. «Примерно такой». Следователь извлек из-под стола пузатый фиолетовый флакон. «Мне бы в голову не пришло вручать маме такую дребедень», — возмутился Павлов. «Вы работаете?» «Да». «Кем?» «Управляющим в компании «Белый сад». «О, бешено дорогие цветы», — кивнул Израна. «С доставкой по цене билета до Луны и обратно. Я слышал про ваши магазины. Они есть в каждом крупном городе. Наверное, зарплата там приличная». «Более чем». «Хорошо», — перепрыгнул на другую тему Игорь. «Вам известно имя мужчины, в которого влюбилась Людмила Алексеевна?» «Нет», — грустно покачал головой Сергей. «Она упорно не хотела его называть. Я специально остановился в гостинице и не спешил показаться матери на глаза. Собирался взять на прокат машину и последить за ней. Но тут все и случилось». «Ясно». Запись оборвалась. По всей видимости, допрос закончился, и на моменте прощания следователя с подозреваемым видео обрезали. «Врубай следующий», — азартно прошептала Мира, взбивая подушку и устраивая на ней подбородок. «Ты же хотела спать», — напомнила я. Сестра метнула в меня один из своих убийственных взглядов и щелкнула мышкой. Перед нами предстала все та же комната с минимумом мебели и царственно раскинувшимся в офисном кресле Израновым. Только на этот раз напротив него сидела худенькая блондинка. Вид у нее был, как у больного кролика. Глаза красные, волосы неестественно белые, нос опухший. Она нервно теребила шнурки на капюшоне своей голубой толстовки и периодически выхватывала из диспенсера бумажные платки, чтобы громко и заунывно сморкаться. «Это не я, не я!» — монотонно пробубнила девушка и, не дожидаясь вопроса, продолжила. «Людмила Алексеевна решила выставить нас из дома, и если бы не передумала, моему браку пришел бы конец». «Почему?» — мягко спросил Игорь и подвинул к Наталье пластиковый стакан с водой. Его поведение существенно отличалось от того, которая демонстрировалась по отношению к Сергею. И хотя следователь не любезничал напропалую, учитывая ведущуюся съемку и неказистую внешность девицы, но и не мог полностью отказаться от попыток понравиться представительнице прекрасного пола. А Наталья тем временем неслась дальше. «Людмила Алексеевна настояла на свадьбе, когда нам с Сережкой исполнилось по 18 лет. Очень торопилась заполучить богатую невестку. Сама-то она тогда работала в школе. Мой отец владел винным заводом в Новолесинске. а это прибыльный бизнес. Естественно, папа давал мне деньги, но ими распоряжалась свекровь. «Как же так получилось?» — искренне удивился следователь. «Я была без ума от Сережки, а он меня не любил, но очень почтительно относился к матери и согласился терпеть вынужденный брак ради нее. Поэтому я старалась угодить Людмиле Алексеевне. Но в этом году мой отец умер. Выяснилось, что все его имущество уйдет на оплату долгов. Он увлекся азартными играми. Я запаниковала и ничего не рассказала свекрови. В то же время муж стал потихоньку выходить из-под маминой опеки. Тайно устроился на работу, бросил аспирантуру, купил себе квартиру. И госпожа Блаблас знала об этом? Нет, — замотала головой Наталья. Сережка все тянул и не решался ей говорить. У нас был уговор. Он молчит про мое банкротство, а я про его дела. И представьте теперь, как я перепугалась, когда свекровь нашла себе мужика и выперла нас из дома. «Вам негде жить?» — сочувственно спросил Изранов. «Не в этом дело». Девушка стукнула маленьким кулачком по столу и заплакала. «У Людмилы появилась новая игрушка. Наши с Сережкой отношения ей больше не интересны. И она не станет прилагать усилия, чтобы сохранить мой брак. Свекровь властная. Ей нравится командовать людьми, а потом выбрасывать их на помойку». «Она умерла», — напомнил Игорь. «Да, никак не привыкну упоминать ее в прошедшем времени». Наталья судорожно вздохнула, в очередной раз высморкалась и продолжила срывающимся голосом. «Я приехала сюда, чтобы умолять ее повлиять на Сережку, а какой-то козел ее взорвал». «А где вы были 6 февраля с 9 до 10 утра?» «Дома, конечно», — буркнула Павлова. «Точнее, у моей мачехи, Риммы Петровны Рогозины». «И она сможет подтвердить ваши слова?» «Запросто». «А накануне вы встречались со свекровью?» «Нет, даже не дозвонилась ей». «И не дарили вот такой освежитель воздуха?» Девушка с искренним недоумением уставилась на флакон, а потом сердито обронила. «Я что, идиотка, чтобы дарить ей подобное в обмен на мою важнейшую просьбу? Купила шикарный комплект белья, но не успела вручить». «А имя того мужчины, с которым встречалась Блаблас, знаете?» «Нет», — слышала о нем со слов Сережки. «Кстати, вы бы поискали дядьку. Может, он чего-то не поделился свекровью и убил ее?» «Разберемся», — заверил Изранов, и запись закончилась. Я сходила в ванную, приняла душ и попыталась осторожно прокрасться мимо кухни, где спала Лиза. Но там внезапно загорелся свет. Гостья, тихо напевая, рылась в холодильнике. Я ощутила укол совести. Мы даже не предложили Невельской перекусить. А сама она ничего существенного не найдет, потому что часть продуктов мы храним в кладовке, пристроенной к хатке, чтобы сэкономить место в крошечном рефрижераторе. «Есть борщ и котлеты», — шепнула я, протискиваясь в дверь. «Если хочешь, принесу». «Не, спасибо, не буду нажираться на ночь. Лучше выпью чаю с кусочком сыра», — улыбнулась Лиза. «Извини, я приперлась к вам с пустыми руками». «Ерунда», — отмахнулась я. «У Миры спортивная диета, а я наелась пирожных в кафе». «Спасибо, что приютили», — сооружая бутерброд, сказала гостья. «И не подали виду, что я вам не симпатична». «Боже, да с чего ты это взяла?» — воскликнула я. «Сколько раз мы тебе говорили. Ваши с Гришкой отношения не вызывают у нас никаких негативных переживаний». «Его мать сказала, что я слишком стара и не смогу родить детей», — посерьезнела Елизавета. «Возможно, я действительно краду лучшие Гришкины годы». «Братец терпеть не может детей», — фыркнула я. «Он даже родную сестру на дух не переносит. Считает, что она перетянула на себя родительское внимание». «Я состарюсь, стану страшной, и он меня бросит», — печально сказала женщина. «Послушай», — ответила я, наливая себе чай, — «в жизни случается всякое. Где гарантия, что Гришка не заболеет и не растеряет привлекательность? Или что ты не влюбишься в другого? Читала когда-нибудь «Жизнь взаймы» Ремарка? Нет, а про что? Ну, вот там одна девушка, больная туберкулезом, влюбилась в автогонщика и была уверена, что умрет первой. А нет, он разбился, и она осталась одна. Звучит ободряюще, хмыкнула Лиза. Хорошо, кратко резюмирую. Живи и радуйся. Ни у кого ты ничего не украла и имеешь право быть счастливой. Любишь Гришку? Очень. Вот и наслаждайся. А что там будет впереди, никто не знает. Да, в твоих словах что-то есть, признала Невельская. Наверное, надо тоже прочитать несколько книг. Я-то все больше журналы листаю. Еще люблю блоги в соцсетях. И раз уж ты меня утешаешь, позволю себе вопрос. Что у вас с Израновым? Ничего, честно ответила я. Так уж вышло, что мы с Мирой постоянно попадаем в какие-нибудь истории, в которых обязательно фигурирует следователь. Наше сотрудничество неизбежно. Он тебе нравится? Ну, замялась я. Игорь симпатичный, мужественный. Не встречайся с ним, категорично заявила Лиза. Влюбишься и пожалеешь. У него ни одна девушка дольше, чем на 2 месяца, не задерживается. Выставляет из квартиры вместе со шмотками и меняет замки. Даже не собираюсь пробовать, усмехнулась я. Мне нравится совершенно другой человек.